Еще до примирения с Дамаити император обещал мне защиту, на 2 года и только от прямой военной агрессии аристократов. Сам император после этого повел себя, мягко говоря, некрасиво, начав действовать в прямо противоположном направлении. Он, конечно, не обещал, что не будет пытаться подчинить меня сам, но выглядело это все равно дико для меня. Я ответил ему тоже, в общем-то, не очень красивым жестом, точно так же выполнив букву договора вопреки его духу. Неприятная во всех отношениях история была, и я предпочел ее забыть. Тем более, что при получении клана я попытался начать отношения с императором с чистого листа. Однако император не забыл. Все покушения на меня до этого были из-под тишка и потому не попадали под формулировку его слова. А вот при нападении на мои родовые земли солидными военными силами Каспадия взорвались. Я-то голову ломал, как бы уничтожить Каспадия и не огрести при этом проблем с ИСП и императором. А все оказалось намного проще. Вполне возможно, Каспадия уничтожит и без нас. «Придержи нашу разведку», — сказал я. «Задача остается, но собирать информацию нужно еще аккуратнее. И ни в коем случае людям императора не мешать и не путаться у них под ногами. Все-таки мешают ему Каспадия», — понимающе хмыкнул Астарабадди. «Пока не уверен», — неопределенно покачал головой я. «Но вполне возможно. Император в свое время обещал мне защиту от прямой военной агрессии аристократов. Не уверен, что об этом знали Каспадия, не уверен, что его слово еще в силе, мы же теперь не род, а клан, да и в принципе отношения с императором у нас снова не очень, в общем, много факторов, поэтому пока разведку не отзываем и информацию продолжаем собирать, однако есть шанс, что Каспадия прилетит и без нас, понял, придержу Биджау», кивнула Старабади, мой ближник ушел, а я все еще обдумывал эту деталь. Пожалуй, и на приеме по случаю образования моего клана император не просто так отозвал меня в сторону. Он вполне мог опасаться, что я начну высказывать претензии к его слову при всех. Более того, не удивлюсь, если и репутацию моему новому клану император начал портить исключительно в рамках превентивной защиты. Как ни крути, намек на нарушение слова от опального клана и от тех, кто свое право на клан действительно делом заслужил, это разные вещи. Все равно неприятно. Но опальный клан по определению имеет меньше веса в глазах общества, а я просто тупо забыл об этой несчастной защите. Да, тогда и про звездные кланы император мог вспомнить просто к слову, в том смысле, что надо же ему было как-то обосновать свою неприязнь ко мне, раз уж он сам предложил прояснить ситуацию. По факту же этот фактор может вообще не иметь никакого веса. Ладно, выяснить, что такое звездный клан, все равно надо, на всякий случай. А в остальном недовольство императора все равно не могло повлиять на мои действия. Так что плевать, пусть бурчит. Перед самым отъездом в свободные земли я собрал расширенное совещание. На этот раз здесь были не только мои ближники, но и руководители всех остальных служб рода. Карим, командир родовой гвардии. Марна, руководитель службы безопасности рода. Биджау, глава разведки. Формально я его подчинил Марне, но по факту это самостоятельная служба. Рам, командир диверсантов рода. Дадабхай, мой бывший секретарь, а ныне глава только зарождающегося секретариата рода. Каджумдар, глава столичного бизнес-крыла рода. Ну и Асан со Старабади, куда ж без них. Я хотел было и Андану пригласить на это совещание, но все же не стал. Невеста, ни жена, мало что еще может случиться до свадьбы. Меня свои же люди не поняли бы. Народу было много, так что мы устроились в гостиной на первом этаже. И в то же время именно по этому составу было видно, как много еще остается дыр на важных направлениях. Ладно, не все сразу. Приветствую, кивнул я всем собравшимся. Я собрал вас всех, чтобы обсудить задачи по нашему клану. Все вы знаете, что формально мы уже находимся в статусе клана, однако фактически клан еще не зарегистрирован в имперской канцелярии. Для регистрации нужны минимум 2 аристократических рода. Документы на герб для Асан уже поданы, и, как только она вновь станет аристократкой, мы официально зарегистрируем наш клан. Я обвел взглядом людей. Судя по всему, протеста против возвышения Асан не было ни у кого. Неудивительно, она рождена и воспитана в древнем роду, и это чувствуется, но я все-таки хотел убедиться. Поэтому у меня для вас есть сразу несколько нестандартных задач, продолжил я. Первое. Будущий род Асан. Несмотря на то, что основная задача этого рода – стать вторым родом-основателем для клана Раджат, Это полноценный аристократический род, и он должен иметь в своем составе не только одну единственную аристократку. Нам всем и так не хватает людей, я знаю. Однако если кто-то из ваших подчиненных захочет уйти в род Асан, препятствовать ему или ей не нужно. Я готов отпустить Касан до 10% слуг своего рода. Люди зашумели и начали удивленно переглядываться. А Асан поклонилась из положения сидя. «Спасибо, Шахар», — произнесла она. «Насильно отправлять людей Касан тоже не нужно, на всякий случай», — добавил я. «По этому пункту вопросы есть?» Кто-то отрицательно покачал головой, кто-то просто промолчал. Я сделал вывод, что вопросов нет. «Дальше», — объявил я. «Клановые службы. Думаю, вы все понимаете, что многие службы придется делить. Та же клановая гвардия и родовая гвардия – это разные вещи. При этом некоторые службы я не вижу смысла делить. Например, разведка. Это в любом случае внешняя служба, и намного эффективнее она будет работать в качестве клановой. Просто потому, что там будет больше людей, переведенных туда из всех родов клана». Я сделал паузу, ожидая вопросов. «Какова структура подчинения в клане?» – спросил Карим. «Все службы клана подчиняются напрямую главе клана», – ответил я. «В данном случае, мне. При этом рядовые члены клана, как правило, не являются слугами конкретного рода. От руководителей клановых служб я буду требовать личную клятву верности, но у их подчиненных магического ограничителя в виде клятвы, скорее всего, не будет. То есть для нас, в общем-то, ничего не изменится», – сделал вывод Карим. «Разве что масштаб», — кивнул я. «Клановая гвардия будет намного больше родовой, как и остальные службы. Думаю, это и так понятно». Карим кивнул в ответ. «Мы сами можем выбирать, хотим мы остаться в роду или готовы перейти в клановую службу», — осторожно уточнила Марна. «Да, конечно», — ответил я. «Единственный из всех вас, кого я не отпущу в клановую службу, это Фиришт. Остаться без своей правой руки я не готов, да я и не собирался никуда», хмыкнула Старабади. «К нашим подчиненным это тоже относится», уточнил Рам. «Да», подтвердил я. «Более того, я бы на вашем месте преподносил это как возможность карьерного роста. Опять же просто потому, что клановые службы в любом случае масштабнее родовых». Рам кивком подтвердил, что все понял. «Я завтра уеду в свободные земли, и Асан получит герб тоже не прямо сейчас», произнес я. «Все это я оговариваю с вами заранее, в том числе и для того, чтобы у вас было время подумать. Для меня клан – тоже новый опыт, поэтому предложения и обсуждения приветствуются, в том числе, и по вопросам структуры подчинения. Однако имейте в виду, когда я вернусь, я начну переговоры о вступлении в наш клан других родов, и к моменту появления у нас в клане новых родов мы должны быть готовы. Хотя бы зачатки клановых служб должны сформировать мы». Собравшиеся понимающе покивали. Никому из руководителей не нужно было объяснять, что формировать структуру какой-то службы с нуля и встраиваться в уже существующую структуру – это очень разные вещи и разная степень свободы. Если я хочу, чтобы клановые службы действительно подчинялись мне, костяк в них должны составлять мои люди, хотя бы поначалу. Особенно актуальным это станет, если вступившие в клан роды будут многочисленнее нас, а так и будет, скорее всего. Новые роды смогут себе позволить отрядить в клановые службы намного больше людей, чем мы, и значит, все руководящие посты к тому времени должны быть заняты нами. Со временем все это сгладится, и клан станет единой семьей. Я надеюсь на это, по крайней мере, иначе в клане просто смысла нет. Но пройти первый этап притирки родов и служб нам еще только предстоит. И последнее, обозначил я еще одну тему. Моя невеста уже практически закончила с выкупом земли под клановый квартал, так что самое время составить его план, и заодно найти управляющего кланового квартала. Я бросил взгляд на Астарабаде, и тот вздохнул. «Найду. Это пока не срочно», — добавил я. «Но если кто-то захочет поучаствовать в разработке планировки квартала, я только за. В идеале удобно должно быть всем». «На сколько родов рассчитываем квартал?» — уточнил Астарабаде. «А сколько поместится?» — хмыкнул я. «Минимум 3. Лучше больше. В идеале 4. А остальные пусть сами себе землю выкупают и присоединяются к нашим границам». «Понял», — кивнула Старабади. «Если вопросов нет, то на сегодня все», — подвел итог я. «Благодарю за встречу и жду ваших предложений». Вопросов не было, люди начали расходиться. Когда все вышли, я не удержался от предвкушающей улыбки. «Завтра меня ждут свободные земли, а там аномалии, магия древних и загадки ушедшей эпохи». Вот, вроде, почти 40-летний мужик уже, пора бы успокоиться и остепениться. А нет, дух странствий и приключений неискореним. Интересно же, глава 11. На границе было на удивление оживленно. В Лакхнау я решил заехать на обратном пути, там пока не было ничего срочного, а поговорить со своими людьми мне надо, и это займет далеко не час. Так что из столицы мы приехали прямиком в Форт Арджоу. И зря, похоже. Прежде небольшой сонный форт превратился в битком набитый муравейник. Казармы для наемников были переполнены, по территории форта туда-сюда сновали группы солдат. За стенами форта стоял приличных размеров палаточный лагерь человек на 300 примерно. Не думал, честно говоря, что указы императора вызовут настолько быструю реакцию. Понятно, что сейчас в свободные земли должны были ломануться все, кому не лень. Но с момента оглашения указов еще и декады не прошло. Нехилая у ареста скорость реагирования. Поднять войска в такие сроки, это реально круто. О, племянник, обрадовался дядя Риван, когда я его нашел, наконец, в этой толкучке. Привет, кивнул я ему. И давно у вас такой дурдом? Да третий день уже, хмыкнул Риван. Родовые и клановые подразделения идут потоком, но хоть не задерживаются обычно. А это армейцы. Император на усиление прислал. Здорово, конечно, но разместить нам их особо негде, сам видишь. Ожидаете противодействия? Нахмурился я. Мне вся эта заварушка, в общем-то, по боку, я не собираюсь влезать в свару за земли, но и по аномалиям шастать под чужими взглядами не хотелось бы. Подарить кому-то древние тайны просто потому, что под каждым кустом полно чужих следопытов, это перебор. На первом этапе нет, ответил Риван. Сейчас самые шустрые аристократы уже разбили приграничную полосу на квадраты и окапываются там. Пока получается почти ровная линия, вынесенная на 100 километров на юг. Как только они укрепятся, будем там временную пограничную линию ставить. Потом опоздуны подтянутся и захватят нам еще полоску земли. Ну и так далее. До тех пор, пока не встретим таки мощное сопротивление. Соседи же тоже клювом щелкать не будут. Вот где упремся, там и будем стоять насмерть, пока полноценную армейскую линию обороны не выстроим. Странная какая-то схема. А не проще сразу километров 500 оттяпать? Спросил я. И кто эту зону контролировать будет? Хмыкнул Риван. Это же не пустые джунгли. Там зачищать все надо. И не просто от мелких банд. Там и вольных городов хватает, если ты не знал. Не знал. Кстати, у меня до сих пор свободные земли скорее с бандитской пустошью ассоциировались. Хотя да, даже бандитам надо где-то отдыхать, сбывать добычу, да и просто жить, в конце концов. А ты сам тоже туда? Полюбопытствовал Риван. Туда, кивнул я, но не за землями. Скорее просто визит вежливости к возможным будущим союзникам. Магади, приподнял брови Риван. Я вернул ему вопросительный взгляд. Да тут поблизости больше нет никого такого, ответил Риван на мой невысказанный вопрос. С остальными проще в столице пообщаться. Логично. Да, Магади, кивнул я. Они прямо напротив нас, сказал Риван. Через центральную полосу в заграждениях пройдешь, дальше накатанная дорога на две разветвляется, бери левее и больше нигде не сворачивай. Прямо к ним на основную базу попадешь. Уже и грунтовки накатали, ну надо же, ощущение, что я от жизни отстал на полгода как минимум. Принято, кивнул я. Ты про клан Раджат слышал уже? Слышал. Не понял, зачем тебе это надо, но, твое дело. Поздравлять, а как же, усмехнулся я. Тогда поздравляю. Широко улыбнулся Риван и хлопнул меня по плечу. Круто ты развернулся, я смотрю. Ну, лишь бы на пользу роду. Я стараюсь, улыбнулся в ответ я. Так, ладно, время позднее, резко переключился Риван. Тебе только переночевать? Да. Сколько вас? 9 машин, хмыкнул я. 45 человек. К союзникам? Да, иронично усмехнулся Риван и тут же продолжил. На всех места нет. Тебя и нескольких твоих ближников могу в форте пристроить. Комнатка маленькая, но человек 5-6 утрамбовать туда можно. Остальным могу палатки выдать, если своих нет. Палатки есть, ответил я. Лучше покорми нас, если есть, чем. А, это без проблем, улыбнулся Риван. Порядок тот же, в столовой кормит всех. Армейцев тут сейчас полно, ротация бешеная, так что еды мы готовим всегда с запасом. Обустраивайтесь и приходите. Столовая еще часа 3 точно будет работать. Спасибо, Риван. Утром мы попали в пробку. Пробка, мать его, в лесу. Кто сказал бы, не поверил бы. Нужный нам проход через пограничную контрольно-защитную полосу был самым востребованным. Туда уже стояла очередь из двух разных армейских подразделений, еще одной клановой колонны и небольшого отряда какого-то незнакомого рода. Дорожка прохода была крайне извилистой, плюс пограничники выпускали на нее машины с дистанцией метров 50-70, так что очередь двигалась медленно. Теоретически можно было пройти через другой проход, но потом пришлось бы ломиться напрямую через лес до нужной грунтовки. Я пожалел машины, да и не намного быстрее получилось бы, это же не поле пересечь. Зато после пограничной полосы, раздолье, накатанная грунтовка позволяла держать крейсерскую скорость чуть ли не 50 км в час, ни впереди, ни сзади никого. Через два часа мы уже на месте были. Поместье Архонта действительно превратилось в военную базу рода Магади, или даже клана Лагари. Потом уточню. Пространство метров 200 вокруг каменной стены периметра бывшего поместья было расчищено от растительности. Поверху стены везде торчали стволы крупнокалиберных пулеметов, кое-где виднелись более широкие раструбы ракетометов. Подъездная дорожка к воротам была обозначена шестами с красными флажками, и она тоже была извилистой, как и на границе. Подозреваю, и сюрпризов в земле здесь также хватает. Головная машина моей колонны была украшена крупным гербом рода на капоте, так что ворота нам открыли сразу, да и вели нас наверняка издали. Это не империя, тут порядки наверняка военные, а на передовой беспечные не выживают. Въехали мы не во двор, а в своего рода отстойник. Квадрат метров 50 был со всех сторон отгорожен от основной территории высокими стенами, и орудия с этих стен смотрели строго внутрь, на нас. Навстречу нам вышел Архонт. Уж не знаю, бывший он хозяин этого поместья или это все еще его территория. Как ни крути, будущий муж Шанкары, будущий самый сильный маг рода Магади и клана Лагари заодно. Восьмой ранг. Я вышел из машины первым, приказал своим людям оставаться внутри пока. Не будем так сразу проверять уровень паранойи местных. Господин Магада, приветственно кивнул я. Господин Раджат, отзеркалил мой кивок Архонт. Мы ждали вас чуть позже. Выгоняете? С легкой улыбкой пошутил я. Нет. Конечно, улыбнулся в ответ Архонт. Командующего объединенными силами клана Лагари сегодня здесь нет, так что я за старшего, и я хочу услышать ваше слово. Не уверен, что правильно его понял, но попробую. Обязуюсь быть добрым гостем и не нанести вреда хозяевам дома, произнес я древнюю традиционную формулу вежливости. Благодарю, кивнул Архонт и махнул рукой кому-то за своей спиной. Ворота во внутренний двор начали открываться. «Проезжайте», — сказал Архонт, — «сразу за воротами направо, там большая стоянка». «Благодарю». Шанкара давно была готова и, похоже, уже пожалела, что согласилась дождаться меня. По крайней мере, свое облегчение при встрече она скрыть не смогла. На чужой базе нам было делать нечего, поэтому к аномалии мы выехали едва ли час спустя. Пару моих машин разгрузили, взяли свои небольшие группы прикрытия и поехали. Своего транспорта у Шанкары не было. Точнее, она могла потребовать машину, но ту пришлось бы снимать с других боевых задач. А командовала силами своего клана далеко не Шанкара, то есть ей еще и договариваться сначала пришлось бы. В общем, проще было мой транспорт взять. К моему удивлению, Архонт отправил с нами обоих своих учеников. Шестой и седьмой магический ранг, нехилое такое прикрытие. И одновременно, не слабая опасность. Если они вдруг решат сыграть против нас, они уже слуги рода Магади, отмахнулась Шанкара от моих опасений. Ей явно не терпелось добраться, наконец, до аномалии, и разговаривать с ней на другие темы было пока бессмысленно. Ладно, после поговорим. Скорость езды по лесу без дорог сильно упала, конечно, но тут недалеко было. Через пару часов мы уже стояли на краю огромной поляны. Машины мы отогнали подальше в лес. Группа прикрытия рассыпалась вокруг нас и растворилась среди растительности, и мы с Шанкарой остались фактически одни. Я с интересом рассматривал аномалию. Поляна была абсолютно круглой и пустой, трава на ней была словно вчера скошена, настолько ровная и короткая она была. Присмотревшись, я понял, что нет, не скошена, просто сорт такой, но общего впечатления это не меняло. Сама поляна при этом была идеально круглой, очень подозрительное место. Не бывает в природе так. Эта поляна прямо в голос кричала о своем искусственном происхождении. Лес вокруг жил своей жизнью. Шуршали листья на легком ветерке, где-то вдали изредка слышался голос крикливой птицы, жужжали насекомые. Как будто и не было этой несчастной поляны в шаге от нас. «Идем», — произнесла Шанкара. Она уже подняла ногу, чтобы сделать шаг вперед, но я машинально схватил ее за руку и придержал. Девушка осталась на месте и с недоумением посмотрела на меня. «Ты чего? Ты уверена?» – уточнил я. «Точно снаружи не сработает?» Эта подозрительно мирная полянка не внушала мне доверия. «Вот инстинктивно. Ну давай попробуем», – пожала плечами Шанкара. И снова посмотрела на меня. «Сама?» – покачал головой я в ответ на ее молчаливый вопрос. «Почему? Если эта штука замкнется на первого, кто сможет ее открыть? Пусть она принадлежит тебе и твоему роду», — ровно ответил я. Жадность внутри меня, конечно, противилась такому ходу. Да только я не обращал на нее внимания. Не в этом случае. Во-первых, я хорошо помнил свой долг. Шанкара фактически на блюдечке преподнесла мне мое родовое хранилище. Без нее я туда мог вообще никогда не попасть. Ну ладно, никогда, это я преувеличиваю. Скорее всего, рано или поздно при работе с аномалиями я, вполне возможно, понял бы, как искать свое родовое хранилище. Но указание Шанкары на него пришлось очень кстати, и это во-вторых. Без энергии хранилища мы не отбились бы от нападающих на мои родовые земли. Я бы тупо умер там. И то, что Шанкара умерла бы вместе со мной, ситуацию не меняет. Скорее уж, это обстоятельство лишь отягощает мой долг перед ней и ее родом. Хозяин обязан защитить гостей, любой ценой, и это я не беру во внимание ее помощь с магической защитой во время обороны. Ну и, наконец, я к аномалиям вообще никакого отношения не имею, если уж совсем по-честному. Эта Шанкара уехала в свободные земли, нашла эти аномалии и догадалась, как их открыть. Сама, меня там даже близко не было, и даже на открытие аномалии меня позвала она, а могла бы и не звать, имела полное право. Так что моя роль здесь и сейчас просто наблюдатель. «Как скажешь», — кивнула Шанкара. Она уселась на землю и начала формировать светофункциональный шар. И только теперь я понял, почему она с таким интересом смотрела на этот же процесс, когда его делал я. Шанкаре плавные переходы между оттенками на магической нити давались заметно тяжелее, чем мне. Правда, тут еще свежий ранг наверняка играл свою роль, но, чую, дело не в этом. Она просто хуже владела тонкими ощущениями свойств магических нитей. Понаблюдав за девушкой несколько минут, я присел рядом. Это надолго. У меня процесс формирования цвета функционального шара занял полчаса, а она хорошо, если в час уложится. В час Шанкара не уложилась в итоге. Час и 7 минут, я засек. Что ж, понятно, почему она хотела, чтобы цветофункциональный шар сделал я. Это банально быстрее. Ну и, приподняла брови Шанкара, держа в руках готовый шар. «Ты у меня спрашиваешь?» – удивился я. «Эту твою аномалию я вижу впервые в жизни, если что. Ты же предложил снаружи попробовать», – хмыкнула Шанкара. Я вздохнул. «Да не было у меня конкретных идей, мне просто эта поляна не понравилась». Я встал и одним движением поднял на ноги Шанкару. «Давай по периметру пройдемся», – предложил я. Девушка кивнула и вытянула руку с цветофункциональным шаром в сторону поляны. Сама она ступала еще по лесу, но ее ладони и шар были уже над скошенной травой поляны. Мы двинулись вдоль границ аномалии. Первые несколько минут шли напряженно, ожидая чего угодно, но постепенно начали расслабляться и разочаровываться. Ничего не происходило. Обойдя примерно половину круга, Шанкара остановилась. «Нет, не так», — покачала головой она. «Нам надо в центр». «Хорошо», — кивнул я. «Я уже смирился, что лезть нам туда придется. Так какая разница, когда? Ты точно не хочешь сформировать свой шар?» Глядя мне в глаза, спросила Шанкара. «Точно», кивнул я. «Считай, это моим ответным даром за родовое хранилище». «Не сообразил я тогда, сразу после открытия моего родового хранилища, сказать, что долг рода Магади передо мной закрыт. А надо было. Я спас Шанкару в свободных землях, и она признала долг рода. А я что?» Получил фактически в дар родовое хранилище и сказал банальное спасибо. Это, мягко говоря, несоразмерно. Теперь уже поздно ту тему поднимать, но дар на дар, тоже приемлемая схема. Я не стал продолжать вслух, но урожденная аристократка не понять меня не могла. Что бы там ни было внутри аномалии, все это принадлежит только роду Магади. Я не стану ни на что претендовать, ни прямо, ни косвенно. От меня никто ничего не узнает, и так далее. В общем, можно считать, что меня тут нет и никогда не было. «Как скажешь», — улыбнулась Шанкара. Она развернулась к центру аномалии и сделала первый шаг на поляну. Пространство тут же пошло едва заметной рябью. Пока еще, едва заметной. Шанкара вытянула свободную руку назад, ко мне, и я понял намек. Точно так же, как я провел ее в свое родовое хранилище, она могла провести меня внутрь аномалии. Если, конечно, законы тут те же. Я взял ее за руку и поравнялся с ней. Дальше мы шли уже рядом. Пространство волновалось все сильнее. Сначала это было похоже на марево в пустыне, потом по этой полупрозрачной пелене пошли все более и более крупные волны, как на море. Когда до центра поляны нам оставалось сделать с десяток шагов, картина вокруг начала приобретать все большие сходства с рисунком на бумаге, который кто-то нещадно дергает и сминает. Все это происходило в абсолютной тишине, даже звуки леса до нас уже не доносились. И вот, наконец, нам остался последний шаг до центра. Его уже видно было визуально. Небольшой круг диаметром едва ли в метр. Там пространство не сходило с ума, этот круг словно был оком бури. Мы с Шанкарой переглянулись и синхронно шагнули вперед. Глава 12. Лес исчез. Без спецэффектов, просто мгновение, и картинка сменилась. Мы оказались в тамбуре. Комнатка 3 на 4 метра, абсолютно пустая, с голыми бетонными стенами и низким потолком. Напротив нас была железная гермодверь с круглым поворотным механизмом типа штурвал посередине. Не помню, как эта хрень называется, но частенько видел ее в родном мире, военные такие штуки любят. Лаборатория, словно эхом озвучила мои мысли Шанкара. Я пожал плечами и шагнул вперед. Несмотря на предполагаемые прошедшие тысячелетия, штурвал повернулся легко, и дверь приоткрылась безо всякого скрипа. Дальше виднелся длинный прямой коридор с кучей дверей на каждой стороне. Те двери уже попроще были, обычные сдвижные панели с кодовыми замками и маленькими квадратиками для ввода цифр на уровне груди на стенах. Да, это действительно очень похоже на военную лабораторию из моего времени. Только способ попадания сюда в эту теорию не ложился. Я работал в подобной лаборатории в прошлой жизни, и ничего похожего на свернутое пространство у нас не было. Впрочем, лаборатории разные бывают, и степень секретности тоже. Мы двинулись вперед. Заглядывать в комнаты пока не стали, нам бы центр управления найти и понять, что это за база. Может, она и не исследовательская вовсе. Метров через 50 коридор плавно заворачивал, потом угол поворота стал круче, и в итоге мы вышли к лифтам и лестничной клетке. Переглянувшись, направились вниз. Все самое интересное по логике нашего мира всегда на нижних уровнях располагалось. Побродив еще немного, мы таки нашли свою первую цель. Центр управления представлял собой большое овальное помещение, одна стена которого полностью скрылась под экранами и табло. Сейчас все это не работало, конечно. Однако и значков с короткими подписями было достаточно, чтобы сделать вывод, это не лаборатория. Скорее на электростанцию похоже или на какое-то другое сложное автоматизированное производство. На местах операторов ничего, кроме мониторов, не было. А жаль, любая завалявшаяся тут бумажная инструкция дала бы нам больше, чем многодневные собственные исследования объектов слепую. «Разделимся», — предложила Шанкара. «Нет», — тут же покачал головой я, — «а то я ее не знаю. Нельзя эту красотку одну до непонятных механизмов допускать. Сама убьется и объект вместе со мной подорвет случайно». «Ну как скажешь», — хмыкнула Шанкара. «Тогда направление выбираю я». Я спокойно кивнул. «Все равно надо осмотреть здесь все, хотя бы мельком, так что не принципиально, откуда начинать». Шанкара вышла из пункта управления и направилась дальше. Я последовал за ней. Следующей интересной находкой был зал с огромным генератором. Шанкара с интересом обошла вокруг установки, а я пробежался взглядом по измерительным стендам, стоявшим около левой стены. Это не электрический генератор, судя по всему, а какой-то хитрый гибрид. И если смотреть на шкалы приборов, он способен выдать дикую мощность. Это если условные обозначения физических величин и единиц их измерения тут такие же, как в моем мире, конечно. А вот и отдельный стенд с маготехническими приборами. Спорю на что угодно, для местных это мусор, для меня, необходимый как воздух инструмент. Даже с частью этих приборов я смогу ту же новоявленную защиту на родовых землях исследовать неразрушающими методами. Впрочем, зря я облизываюсь. Шанкара тоже не дура и найдет, где эти вещи применить. Конструктором, как я, она в прошлой жизни не была, но какие-то свои исследования проводила, вроде. Я тогда не вникал особо, не моя сфера. Просто теперь мои мысли свернули в другую сторону. Как бы себе такую аномалию заиметь? Даже черт с ними, с древними артефактами, которые так нежно любят местные. Чую, ничего интересного в этом плане мы здесь не найдем. Разве что всякую повседневную ерунду, которая в нашем мире копейки стоила, и только если ее кто-то из работников в свое время здесь забыл. Главное – техника. В этом мире маготехнических приборов я не встречал в принципе. Магия отдельно, техника отдельно, а поднимать такую отрасль с нуля практически нереально. Зато вот этот простенький измерительный стенд может дать такой толчок, какой я со всеми своими знаниями и за полвека не обеспечу. И дело не в прогрессорстве, не собираюсь я этой ерундой бескорыстно заниматься. Имея нормальные маготехнические приборы, я смогу, например, наладить производство нового типа брони, той самой, за которую мы титул в прошлом мире получили. Все эти местные защитные артефакты, детский сад, моя броня при встроенных плетениях 7-го ранга выдерживала атаки 9-го, полноцветного 9-го. Конечно, дело было не только в плетениях, там еще и сплавы под конкретные цифры магической проводимости и сопротивления подобрать надо было, но тем не менее, здесь подобная броня вообще ультимативной штукой станет. Так, стоп, Игорюха, размечтался, давай с самого начала. Аномалию заполучить реально? Насколько я помню, Шанкара говорила, что знает 3 аномалии в свободных землях, 2 из них очень близко к поместью Архонта. Эти, считай, недоступны, они уже оказались на землях, занятые ее кланом. А вот с последней, теоретически, пока ничья. Она располагается чуть дальше той 100-километровой приграничной полосы, которую уже заняли аристократы. Только это ненадолго, дядя Риван не зря же говорил о следующей волне. Мне что теперь, за земли воевать? Так у меня банально военных сил сейчас толком нет. Не под такую масштабную задачу, по крайней мере. Да и на кой черт мне эти земли потом? Их же как-то осваивать придется. Это я еще не говорю о чудовищных расходах на военную кампанию. Не уверен, что аномалия вообще окупится, и это при условии, что меня не сожрут к чертям с моей ультимативной броней. К тому же, у меня и других задач хватает. Родовое поместье пора заново отстраивать. Туда нужны люди, гарнизон как минимум. Новая система вооружений на защиту периметра. Боезапасы и обеспечение. Превращение Лакхнау в транспортный узел тоже пора форсировать. Слишком уж быстро на границе все закрутилось, мы уже отстаем. Еще немного, и Лакхнау приберет к рукам кто-то другой. Денег где на все это взять? Я, не великий клан, чтобы так разбрасываться. Единственный приемлемый для меня вариант с аномалией, это набег, по сути. Найти ее, вынести по максимуму все мелкое и ценное и кому-нибудь быстренько продать этот объект. Желательно тому, кто сможет сделать земли родовыми. Если тут та же логика работы системы идентификации, что и на родовых хранилищах, то и аномалию можно на кровь привязать. С этим вопросом я могу попробовать разобраться, и тогда объект уйдет очень дорого. Ну а если не разберусь, наделать долговременных цветофункциональных шаров в качестве ключей тоже можно. Это вообще не проблема даже прямо сейчас. Как считаешь, начал я, цветофункциональный шар, это универсальный ключ ко всем объектам древних. Думаю, да, кивнула Шанкара. Что-то вроде сервисной функции. Может, они так настраивали объекты в свое время. Не всегда же корректная настройка получается с первого раза. Объект мог и захлопнуться неожиданно, но всегда должна быть возможность снять блок. Она явно отвечала между делом. Ее основное внимание было сосредоточено на окружающих нас помещениях и коридорах. Тема разговора сама по себе ее не цепляла. Свои выводы она уже сделала, и больше никакой ценности они для нее не представляли. Что ж, Саша всегда была больше теоретиком. Аналитик из нее в свое время получился отменный, но на практике она применяла свои знания крайне редко. Это определенный тип мышления. Вот и сейчас она, похоже, даже не задумалась, что на самом деле значат эти слова. Универсальный ключ, а у меня уже голова кружилась от перспектив. Как минимум, это доступ ко всем заброшенным по тем или иным причинам родовым хранилищам. Далеко не пустым, скорее всего, хранилищам. А как максимум, и ко всем действующим родовым хранилищам. Аномалии то, что они в себе скрывают, это лишь малая часть всего, к чему мы, чужаки, можем получить доступ. И не факт, что самая ценная часть. По крайней мере, с точки зрения прагматиков вроде меня, сервисные функции должны блокироваться, когда настройка завершена, небрежно бросил я. Честно говоря, я не вникал в подобные детали в родном мире, но это просто логично. Во времена постройки хранилищ полноцветная магия еще явно не была забытой легендой, как сейчас. И допустить к своему хранилищу чужого полноцветного мага вряд ли кто-то хотел. Не обязательно, пожала плечами Шанкара. Судя по тому, что твое родовое хранилище открылось по цветофункциональному шару, функция до сих пор работает. Заблокирована ли она на действующих объектах, не знаю, надо проверять. Очень жаль, кстати, что мы это не проверили на моем родовом хранилище. Правда, тогда и возможности не было, Шанкара не сплела бы цветофункциональный шар сразу после взятия нового ранга, да и никто не сплел бы. Однако мне очень хотелось знать, может ли любой пришелец открыть мое родовое хранилище. Это у того же рода Магади до хранилища еще попробуй доберись, а у меня на родовых землях руины, и гарнизона там нет. Очень может быть, что зря. Погоди, вдруг встала как вкопанная Шанкара. Она развернулась ко мне и нахмурилась. Ты хочешь сказать, что любой полноцветный маг может иметь доступ к любому родовому хранилищу? Именно, хмыкнул я. Надо предупредить род, пробормотала Шанкара. И все, на чужие забытые сокровища она даже сейчас не позарилась умозрительно. Удивительно разные люди бывают все-таки. Шанкара, ты про потерянные хранилища подумай, с легкой улыбкой намекнул я. Не она, так глава ее рода сообразит. Я ничего не приобрету, если промолчу сейчас. А вот отношения подобной скрытностью на ровном месте можно испортить запросто. Да ладно, загорелись глаза у Шанкары. Займемся кладоискательством на пару, подмигнул я. Обязательно, широко улыбнулась в ответ она. Очередной зал оказался для меня неожиданным. Вот что угодно я мог себе представить, но практически полностью пустого пространства как-то не ожидал. Помещение было размером 30 метров по одной стене и 50 метров по другой. Абсолютно голые стены, потолок на высоте 10 метров примерно и один единственный постамент в центре по колено высотой. Я жестом придержал Шанкару в дверях и осторожно шагнул внутрь. На полу были вмонтированы странные разноцветные квадраты размером в 2 ладони. Они несколькими кругами охватывали этот самый постамент. Похоже, я даже присел и поковырял ногтем один из квадратов. На металлу не похоже, но и не на один другой знакомый материал тоже. А еще от квадратов исходило какое-то неприятное ощущение, излучение, черт его знает. Но настроение испортилось резко и появилось смутное чувство, очень похожее на энергетический голод. Постояв около первого круга этих непонятных устройств и не заметив ничего критичного, я шагнул вперед. Ничего не изменилось. Просто энергетический голод стал отчетливее. Это и есть то, что вытягивает магию. Я обернулся к Шанкаре. «Чувствуешь что-нибудь?» «Нет», — покачала головой она. «Ладно, дойду до конца. На постаменте что-то лежит, и явно не просто так». Я быстрым шагом пересек оставшееся пространство. Сам постамент был размером 1 метр на 1 метр, на вид из того же непонятного материала, что и вставки на полу, а в его центре лежал почти прозрачный камень. В отличие от самой аномалии этих вставок, никаких неприятных ощущений камень не вызвал. Я специально прислушался к своей чуйке и убедился, что опасности нет. Наоборот, руки так и тянулись к камешку. Я расстегнул кобуру, вытащил оттуда пистолет и, используя оружие как лопатку, запихнул камень в кобуру. Черт его знает, что это, мало ли оно как-то ко мне привяжется. Не буду я рисковать случайно ограбить чужой род. Вернувшись к Шанкаре, я кивнул на выход. Девушка понятливо развернулась, и мы вышли в коридор. Сразу мне легче не стало, но сосущая пустота в груди хотя бы перестала увеличиваться, уже хорошо. Отойдя 10 метров, Шанкара развернулась ко мне с горящими азартом глазами. Я хмыкнул и вытряхнул камень из кобуры на ее подставленные ладони. Охренеть! Восторженно выдохнула Шанкара. Знатная добыча, похоже, раз всегда аристократически сдержанная в словах Саша такое себе позволяет. И она явно знает, что представляет собой этот камешек. Что это? Спросил я. Глава 13. Это сказочный куш, хмыкнула Шанкара. И любой другой аристократ на твоем месте убил бы меня за него, не задумываясь. Я уже начал догадываться, и Шанкара эти догадки подтвердила. Это чистый родовой камень. Эх, и за что мне это испытание? Я не очень жадный человек по жизни, но на такое у любого слюнки потекут. Нет, разумеется, я не собираюсь убивать некогда любимую женщину, даже ради подобного куша. Но червячок сомнения в данном себе же слове о том, что эта аномалия со всем ее содержимым полностью принадлежит роду Магади, каюсь, появился. Ненадолго, правда. Я тут случайно, и надо радоваться, что я вообще сюда попал. Самое ценное в любом мире – это информация. И теперь, как минимум, я точно знаю, где такие камни искать. Я знаю твою ситуацию, неожиданно сказала Шанкара, и я готова отдать тебе этот камень, но ты будешь мне должен, лично мне, Игорь, и очень много. Я смотрел на свою бывшую невесту и молчал. Та Саша, которую я знал, никогда не лезла в политику, и раскладами, связанными с политикой, она не интересовалась. Да, многие вещи невозможно пропустить, если ты постоянно вращаешься в аристократическом обществе, но про то, что мне нужен чистый родовой камень, случайно узнать было невозможно. Пока еще невозможно. Документы на герб для Асан только что ушли в имперскую канцелярию, а сотрудники там не имеют привычки трепать языками направо и налево. Получить эту информацию можно, но нужно точно знать, что и у кого спросить. Соответственно, возможны два варианта. Либо Шанкара специально наводила справки о моем клане и подключала для этого разведку рода или клана. Либо эту информацию ей кто-то отдал. Тоже наверняка не просто так, а с далеко идущими планами. Я бросил взгляд на камень. Соблазнительно. Очень и очень соблазнительно. Но готов ли я влезать в такие долги ради него? Ладно, если этот долг потребует сама Саша, хотя даже от нее могут быть неприятные сюрпризы. Она ко мне до сих пор неравнодушна, я не слепой. Но такие сюрпризы мне не нужны, я не пойду ради бывшей невесты против всего мира и не стану могильщиком двух родов. А если этот долг потребует через нее род или клан, если бы этот камень нужен был кому-то из моих ближников, чтобы выжить, я бы рискнул. Жизнь своих людей я ценю выше смутных опасений, но сейчас от этого камня не зависит ничего критичного. Да, мне очень хочется восстановить род Асан, но ее жизнь от него не зависит. Возможно, я не прав, и сама Асан оценила бы жизнь своего будущего рода выше своей. Я, не она, я не буду вписываться в такие долги из-за плюшки, без которой вполне могу обойтись я сам, и без которой спокойно проживет и мой род, и мой клан. К тому же, аномалия на этой планете явно не одна, даже в свободных землях их несколько, и это только уже известных. Найду я родовой камень для Асан без подобных жертв? Нет, спокойно ответил я. Нет, удивилась Шанкара. Нет, повторил я. Почему? Я не хочу влезать в такие долги. Шанкара пристально посмотрела мне в глаза. Ход моих мыслей, похоже, она поняла прекрасно. Надеешься найти другой? Хмыкнула она. В том числе, кивнул я. А если следующая аномалия производит что-то другое, значит, мои поиски просто займут больше времени, пожал плечами я. Шанкара еще пару секунд посверлила меня взглядом и отступила. Как скажешь, кивнула она. Спасибо тебе за предложение, тепло улыбнулся я. Я оценил, правда. Шанкара улыбнулась в ответ и лукаво подмигнула. Астарабадди присел за деревом и медленно поворачивал голову. Буквально по градусу за пару секунд. Еще со службы в армейском спецподразделении он знал одно единственное плетение сканер, и оно было крайне медленным и неудобным. По сути, формировался тонкий луч внимания, который давал информацию о присутствии крупных живых существ строго в том направлении, куда смотрит лицо мага. Препятствия не имели значения, метров на 100 вперед плетение обнаруживало всех. Если бы не всевозможные грифы и клятвы, диверсант давно подсунул бы схему этого плетения Шахару, и у всего рода уже было бы нормальное плетение сканер. Однако это было невозможно. Приходилось обходиться тем, что есть. Прошедшая по браслету связи вибрация заставила Астарабадди на мгновение сбиться, и сканер слетел. Диверсант дернул рукав вверх. От запястья до локтя на его руке размещались 4 браслета связи, по числу групп, на которые он разбил свой небольшой отряд. Конкретно в эту вылазку Шахар взял с собой 10 самых опытных бойцов, и большая часть из них была диверсантами. Госпожа Магади тоже взяла только своих людей, тех, кто лично ей давал клятву верности. Всего вокруг аномалии сейчас дежурило 16 человек. Сигнал пришел от южного отряда, и расшифровывался он как наблюдатель противника. Именно этого они и ожидали. Шахар отдал недвусмысленный приказ. Никто не должен понять, чем они тут заняты, и, уж тем более, эта информация не должна уйти на сторону. Астарабадди нажал 2 кнопки. В данной операции эти условные сигналы обозначали действовать по обстановке и по возможности, взять живым, но главное, не упустить. Вокруг было все так же тихо. Где-то вдали подала голос одинокая пташка, но тут же умолкла. Ни шума борьбы, ни тем более выстрелов ниоткуда не донеслось. Буквально через пару секунд на руке Астарабадди завибрировал еще один связанный браслет. Еще один наблюдатель, теперь на западе. Медом им тут намазано, что ли? Больше ни за кем следить, проходной двор, а не будущая передовая, Честное слово, Астарабадди продублировал те же приказы для западной группы. Чего доброго, так их внимание попросту раздергают, и кого-то они упустят в итоге. Слишком мало людей взял с собой Шахар. Кто ж знал, что тут такая толпа любопытных. Когда завибрировал очередной браслет, Астарабадди решил сам посмотреть на третьего наблюдателя. Отдав приказ только следить, он осторожно двинулся в северном направлении. Это как раз было ближе всего к его позиции. Когда мы с Шанкарой оказались на поверхности, первое, что я услышал, звуки автоматных очередей где-то в стороне. Метрах в 100 справа от нас велась довольно интенсивная перестрелка. Да что ж такое, вылезаешь из свертки пространства, а тут опять бой. Это у нас новая традиция такая, господин. Передо мной появился гвардеец моего рода. Он вытянулся в струнку и зачастил. Командир приказал передать. Обнаружены чужие наблюдатели, принадлежность неизвестна. Один наблюдатель попытался бежать, часть отряда отправлена в погоню и... Краем глаза я заметил какое-то движение справа. Дежурный, которого явно Астарабадди отправил ко мне с докладом, стоял прямо напротив меня. Шанкара остановилась слева от меня и чуть ближе к дежурному. Фактически мы сейчас образовывали треугольник. Через мгновение справа полыхнуло какое-то плетение, и в нашу сторону что-то полетело. Я шагнул вперед и вправо, так, чтобы прикрыть собой и Шанкару, и дежурного бойца. Мой расчет был простой. На мне до сих пор защитный артефакт 8-го ранга. Тот самый, что я в родовом хранилище нашел. Второй артефакт я отдал Асан. Ей теперь по статусу положено получать такие плюшки сразу после меня. И больше у меня в клане подобных вещей нет. Не знаю, что носит Шанкара, но у моего бойца артефакт точно попроще. Мой, с большой вероятностью, самый высокоранговый из трех. А в звуках перестрелки в лесу я что-то не слышу ни пулеметов, ни взрывов. Значит, тяжелого вооружения у противника нет. Логично предположить, что и совсем уж высокоранговой магии у них тоже нет. А если есть, то пара шагов дистанции меня не спасет. Да, можно привести много аргументов в пользу других версий. Но у меня была всего доля мгновения на решение, и я решил принять атаку на свой щит. Правильно сделал. Магическая атака противника ударилась в мой полыхнувший щит и превратилась в стену огня высотой 3 метра. Я сделал шаг назад. Шанкар и дежурный прижались к моим плечам со спины, пытаясь максимально скрыться в зоне действия моего артефакта. Правда, это оказалось уже излишним. Стена огня не попыталась разрастись в объеме или обхватить нас кольцом. Огонь так и пытал стеной, наши движения на него никак не влияли. Однако это плетение, судя по всему, было минимум 6-го ранга. И, значит, противников у этого мага среди моего отряда нет. Где находились в этот момент высокоранговые маги Шанкары, я не знал, поэтому вариантов не было. Я аккуратно шевельнул плечами, намекая Шанкаре и дежурному, что пора от меня отлипнуть. Намек был понят, они оба чуть отодвинулись, а я с места нырнул в стену огня. Она оказалась довольно тонкой. Я приземлился, сразу уходя в перекат, уже за завесой огня, и тут же с двух рук выбросил в сторону противника две магические веревки. Он почти сбежал, этот неудачливый маг, его фигура уже практически скрылась за ближайшим деревом. Но в последний момент одна из моих веревок скользнула по его щиколотке и приклеилась. Привычным движением кисти я дернул веревку на себя, и маг распластался на земле. Второй рукой я уже выплел сеть. Она накрыла мага секундой позже. Отпустив первую веревку, я выбросил еще одну, на этот раз более прицельно. Веревка плотно притянула руки мага к туловищу прямо поверх сети. Может, он и способен что-то из плетений сформировать мысленно, но вряд ли это что-то будет сложным. На мысленную активацию тренируют обычно самые простые и быстрые атаки и один, максимум, два щита. К тому же, он оказался магом всего-то 5-го ранга. На объемные или секторные плетения он сам в принципе не способен. Выданная им стена огня явно была артефактной. Подходить к пленнику я не спешил. Ну его, мало ли, какие там еще сюрпризы есть. Пусть с ним дальше специально обученные профи разбираются. Стена огня за моей спиной опала, и ко мне подошли Шанкара с дежурным. На пленника они только покосились и тоже приближаться к нему не стали. А с другой стороны, из леса вынырнул ощетинившийся стволами и магией отряд. Увидев нас, они вскинули оружие. «Стоять!» – звонко крикнула Шанкара. Командир отряда сделал быстрый жест своим людям и, развеяв магию с рук, шагнул вперед. «Госпожа!» – склонил голову он. Только сейчас, когда он подошел поближе, Я рассмотрел у него на рукаве тусклую эмблему клана Лагари. Шанкара коротко кивнула в ответ. Командир отряда снова сделал пару быстрых жестов своим людям, и они взяли нас в кольцо. Правда, стволы и магия теперь нацелились наружу. Сам командир остался рядом с нами. «Сколько вас здесь?» – спросила его Шанкара. «5 стандартных команд. В здешней армейской терминологии команда – это отряд из 10 бойцов. Число жестко фиксированное, вне зависимости от того, состоят в команде только неодаренные бойцы с огнестрелом или среди них есть маги. Удобно, видимо, десятками считать». Шанкара только брови приподняла. «Господин Рамус Магади вернулся на базу», — объяснил командир отряда, — «узнал, что вы уехали с небольшим сопровождением и послал нас вдогонку. Приказано охранять и не мешать». Шанкара молча кивнула. «Минут 10 мы простояли в тишине. Затем из леса начали выныривать мои бойцы. Клановая гвардия Лагари не проявляла к ним никакой агрессии и распознавала при этом безошибочно. Да и мои люди не вскидывались при виде клановцев. Уже успели познакомиться, похоже. Одним из последних появился Астарабади. Мрачный да нельзя, он оживился при виде моего пленника. Тот так и лежал поодаль, к нему никто не стал подходить. Всех перебили, хмыкнул я, когда Астарабади остановился около меня. Угу, буркнул Астарабади и покосился на клановцев. Понятно. Прибыла кавалерия и отобрала не только заслуженную победу, но и потенциальных языков прикончила. «Почти всех, забирай», — широким жестом указал я на своего пленника. «Прошу прощения, господин Раджат», — смешался командир кланового отряда. «Если позволите, мы займемся пленником. Вряд ли эти люди пришли по вашу душу, а нам информация о лазутчиках на нашей территории пригодится». Я глянул на Астарабади, и тот пожал плечами. «В принципе, клановец прав. Мы буквально завтра уедем, а им тут еще долго сидеть. Забирайте», — ответил я и повернулся к Шанкаре. «На базу?» «Да, поехали», — кивнула она. «Дед Рамус наверняка нас уже заждался». Глава 14. По мне так, зря Шанкара назвала его дедом. На базе клана Лагари нас встретил крепкий мужик лет 60, с коротким ежиком седых волос, острым жестким взглядом, военной выправкой и быстрыми плавными движениями опытного бойца. Камуфляжка сидела на нем так, как будто он в ней родился. Нас он поприветствовал сухим кивком и тут же устремил на меня пронизывающий взгляд. «Чужак», — коротко поинтересовался Рамус Магади. Я также коротко кивнул. «И, я смотрю, вы двое хорошо спелись на этом фоне», — хмыкнул Рамус. «Мы с прошлой жизни знакомы», — ляпнула Шанкара. «Ох, Саша, да когда ж ты научишься язык за зубами держать?» Я встретил жесткий взгляд Рамуса. «И аномалию она тебе показала?» «Да», — ровно спросил он. «Да», — вызывающе ответила за меня Шанкара. Я молча смотрел в глаза магу. «Может, и стоило бы прикрыть немного Шанкару. Мне явно лучше даются переговоры по скользким вопросам. Да только они — родичи, а я во всех смыслах для Рамуса чужак. И не факт, что мое вмешательство сработает в плюс. Он уже настроен против меня. Впрочем, он в принципе не ждет от окружающих ничего хорошего, похоже. Так что, может, вовсе и не во мне дело. А ты не подумала, девочка, — вкратчиво начал Рамус, — что это тайна рода, ну или хотя бы клана? Прав, кстати. Шанкара очень легко разбрасывается той информацией, которую стоило бы придержать. Я поначалу удивлялся, а теперь понимаю, что ее новые родичи попросту не объяснили ей, что к чему. В нашем мире у нее доступа к подобным вещам не было, так что и опыта соответствующего нет. А в этом мире привычные вольности, дозволенные козырь рода, сыграли против них. Ну, может, хоть сейчас сообразят. Шанкара отвела взгляд, потом кивнула на меня и тихо сказала. Он подумал. Рамус глянул на меня с новым интересом. И слово дал? Да, подтвердил я. Все ваши тайны принадлежат вам. И добрым расположением Шанкары в своих корыстных целях я пользоваться не буду. Рамус чуть помедлил, а потом с уважением склонил голову. «Благодарю». После ужина, на котором никого, кроме меня, Шанкара и Рамуса не было, я позвал девушку на веранду. «Нам завтра уезжать, а у меня к ней еще остались вопросы». Когда нам принесли кофе, я не стал тянуть время. «Шанкара, ты знаешь что-нибудь про звездные кланы?» — спросил я. «О, точно», — вскинулась она. «Ты же получил клан. Поздравляю, кстати». Я молча кивнул и приготовился слушать. «Спорная тема», — неопределенно покачала головой Шанкара. «Я кое-что нашла в библиотеке Академии, еще когда училась там. Совсем мизер основной информации и куча неподтвержденной». Она задумчиво покрутила в руках чашку с кофе, сделал глоток и продолжила. Здесь считаются основными 5 цветов – белый, черный, желтый, красный и синий. Все остальное – это якобы производные от этих цветов. Соответственно, звезда – это 5 магов, обладающих базовыми цветами магических нитей. Звездный клан – это клан, в котором есть 5 родов, в каждом из которых по 5 магов основы рода, тоже обладающих базовыми цветами маги, уточнил я. А вот тут пошли расхождения, усмехнулась Шанкара. По официальной версии, нет, звездный клан, это вполне себе официальный статус, он даже в имперской канцелярии регистрируется. И для получения данного статуса достаточно 5 любых магов в основе 5 любых родов. А смысл, удивился я, никакого, фыркнула Шанкара. Двухзвездным кланом, соответственно, называется комбинация либо 5 родов по 10 магов, либо 10 родов по 5 магов. Ну и великий, он же трех и более звездный клан, это 10 на 10 или больше в любых комбинациях. Ах вот оно что, я-то все понять не мог, что такое великий клан и почему те же Михта, великие, в Наараджи, которые, по сути, ни в чем им не уступают. Нет, я нашла только один исторический факт, который объясняет вообще хоть как-то эту звездность, добавила Шанкара. Почти 2000 назад первый клан, который составил звезду, состоял как раз из магических родов 5 базовых цветов. Это был клан Виейхаму. Если захочешь, сам поищи потом в библиотеке. И именно полная палитра якобы дала им тогда неслабое усиление. Очень интересно, в моем мире базовыми считались 8 цветов, но какая из эпох была ближе к истине, так сразу и не скажешь. Его Виейхаму реально усилились, то, возможно, их версия действительно правдива. Я почитала историю Виейхаму, продолжила Шанкара. У них были только эти 5 родов вообще в клане тогда. И каждый род, если можно так сказать, специализировался на своем цвете магии. Естественно, там была масса оттенков, в том числе и близких к нашим базовым цветам. Так что сказать, что они собрали именно свою пятицветную палитру, я не могу. Но что-то они действительно собрали. Потому что сразу после взятия звезды в клане появилось аж 3 гения в одном поколении. Потом 2, а потом этот клан уничтожили. Приеду в столицу, поищу информацию. Действительно интересная история. Правда, слишком мало данных для статистики. Могли 3, а потом 2 гения в одном поколении быть просто случайностью. Так-то обычно и один на клан не в каждом поколении бывает. И потом пошла гонка за звездами. Так, понимающе усмехнулся я. Так, кивнула Шанкара. Лет 500 это продолжалось. Причем сопутствовал этому периоду истории нехилый хаос в стране, все пытались ослабить конкурентов, убивая их детей и подростков. Внятных данных о других усилившихся кланах я не нашла, а закончилось это все официальным указом тогдашнего императора. Звездным признавался любой клан, имеющий 5 родов, в каждом из которых есть как минимум по 5 магов в основе рода. И всего-то, для обеспечения становления клана звездным с тех пор есть специальная процедура. Клан может вызвать к себе представителя императора, который берет на себя защиту клана в этот период. Любая агрессия против клана – это агрессия против империи. Пару кланов-агрессоров так стерли с лица земли в самом начале, и остальные с тех пор успокоились. Процедура действует и сейчас, имей в виду, мало ли, пригодится. Вряд ли, улыбнулся я, но спасибо, учту. А почему про звездный статус мало что известно? Я вот только недавно узнал, и то скорее случайно, не знаю, подозреваю, как раз потому, что любые 5 магов и 5 родов не дают нужного эффекта. Звездный клан, это звучит круто, конечно, но когда это просто громкие слова, а по факту клан ничем не отличается от остальных, это смешно, и кичиться этим ну не знаю, как-то по-детски. Пожалуй, соглашусь, реальной силой, будь то возраст рода, магия или власть, аристократы действительно гордятся. Даже статус вечного рода уже не выпячивают, хотя эта легенда имеет под собой основания, как ни крути, еще ни один вечный род в истории не был уничтожен. А кичиться совсем эфемерным словосочетанием «звездный клан» – это не про аристократию. То есть для настоящей звезды нужна полная палитра, задумчиво уточнил я. И именно она увеличивает общий потенциал клана, да, скорее всего, кивнула Шанкара. А не поэтому ли у великих кланов почти всегда есть как минимум один гений на поколение, у них полно народу в родах, уж одна правильная звезда там, скорее всего, сложится в любом случае. Я в первую очередь вспомнил Михта, молодой клан с главным родом, которому всего около 1500 лет. По меркам древней аристократии они, дети, ну или подростки, в лучшем случае. Тем не менее, в нынешнем поколении у клана Мехтаж два гения. Второкурсница Риджея Ришиару, которая на турнире вынудила раскрыться Лакшти, и старшекурсница Читания Мехта, дочь ректора академии. А в прошлом поколении у них была как минимум сама ректор Рибера Мехта. Плюс я могу о ком-то не знать, я не интересовался кланом Мехта настолько подробно. Далеко не все гении вырастают до девятого ранга, большая их часть останавливается на восьмом, и это тоже немало. Вполне возможно, вновь кивнула Шанкара. А чего тогда от меня хотел император? Формальный статус звездного клана никак не усилит страну. Он надеялся, что я случайно соберу настоящую звезду. Или он на мне поэкспериментировать хотел. Например, вдруг моя собственная полноцветная магия позволит не мудрить с цветами и просто набрать 5 более-менее крупных родов в клан. То есть, получается, у него есть способ отличать полноценные звездные кланы от тех, у кого такой статус только на бумаге. Ладно, основы я понял, подвел итог я. Спасибо тебе за информацию. Ни за что, улыбнулась Шанкара. Обращайся. После этого разговора я попросил у Шанкары карту свободных земель с указанием, кто какие земли занял в приграничной полосе. В этом не было ничего секретного. Я и в столице мог такую карту получить. Это не разведданные, а скорее схематичный план, составленный имперским координатором операции. Сейчас это не очень актуально и пригодно разве что для дальнейшего деления земель. А вот на следующих этапах армейцам наверняка пригодится понимание, где намечаются слабые места и где ожидать потенциальных прорывов. Мне же эта карта нужна была совсем для другой цели. Я помню, что Шанкара говорила об аномалиях. Все три расположены на одной линии. Две здесь неподалеку и довольно близко друг к другу, а последняя на расстоянии километров 200. Пользоваться тем, что раскопала Шанкара, я не буду, равно как и спрашивать, нужна ли ей эта последняя из известных аномалия. Даже если аномалия не нужна лично ей, то уж клан Лагари точно найдет применение этой информации. Зато понимание общего расположения аномалий дает возможность поискать еще одну, просто в другой стороне. Занятая приграничная полоса ограничивалась не прямой линией, новая будущая граница страны изрядно виляла. Полагаю, тут рельеф местности играл свою роль, роды и кланы расположились так, чтобы было удобно обороняться. Или же клан Лагари намеренно занял земли с аномалиями, захватив себе кусок побольше, в то время как остальные, по незнанию, оставили аномалии за своими границами. Мне в каком-то смысле повезло. Последняя известная аномалия располагалась напротив земель Лакшти. Вот уж с кем я не хотел бы иметь дело. А с другой стороны, если брать ту же предполагаемую линию и примерно равное расстояние, еще одна аномалия могла находиться примерно напротив земель, занятых родом Пхарматтара, либо, как вариант, кланом Нараджи. Они рядышком расположились, как и положено давним союзникам, и с теми, и с другими я, пожалуй, найду общий язык. Пхарматтара лично для меня предпочтительнее, я регулярно у них на тренировках бываю, и отношения с ними уже какие-никакие налажены, но и Нараджи годятся. Главное, чтобы аномалия там действительно была.